История Соловьева. В 4 или 5 милях от Бухары, столицы Бухарского эмирата, русские построили вокруг станции Закаспийской железной дороги большой город под названием Новая Бухара. Я жил в этом городе и там впервые встретил Соловьева. Приехал я туда главным образом для того, чтобы пополнить свои знания в некоторых аспектах религии Мухаммеда и встретиться со знакомыми дервишами, среди которых был мой большой и старый друг Багаутдин. Его я не застал в городе, но у меня были основания рассчитывать на его скорое возвращение. По прибытии в Новую Бухару я снял небольшую комнату в доме толстой еврейки, которая торговала русским квасом. Я жил в этой комнате с моим преданным другом, большой курдской овчаркой Филосом, которая 9 лет сопровождала меня во всех моих странствиях. Этот Филос, между прочим, быстро приобретал известность в каждом городе или деревне, где мне случалось останавливаться, из-за того, что был обучен приносить мне в чайнике горячую воду из ближайшей таверны и даже ходить с моей запиской за покупками. По моему мнению, этот пес был настолько удивительным, что я считаю своим долгом рассказать о нем поподробнее. Он представлял собой уникальный пример не только больших способностей к дрессировке, но и высоких умственных способностей, близких к человеческим. Прежде чем приехать в Бухару, я посетил город Ригар для встречи с местными дервишами-сектантами, с которыми Багаутдин советовал мне познакомиться. В Ригаре я серьезно поиздержался, и после уплаты за свою комнату в караван-сарае у меня осталось всего 60 копеек. Стояло жаркое лето, жизнь в городе почти замерла. Я не мог придумать никакого способа заработать денег в таком отдаленном от европейской цивилизации местечке. Надо было добраться до Самарканда. Поэтому на последние гроши я дал телеграмму в Тифлис, чтобы мне оттуда переслали деньги в Самарканд, а сам отправился в этот древний город, до которого от Ригара было около 70 миль пешком в сопровождении своего четвероногого друга Филоса. Перед этим я купил себе на 5 копеек хлеба, а на другие 5 копеек – баранину для собаки. Я расходовал наш запас еды очень экономно, поэтому нельзя сказать, что мы были сыты. Проходя через один кишлак, я заметил, что в нем огороды вдоль дороги обсажены живой изгородью из иерусалимских артишоков, которые росли высоко и густо. Это было обычным явлением для Туркестана. Мне очень хотелось есть, и я решил сорвать несколько растений. Оглядевшись вокруг и увидев, что на меня никто не смотрит, я поспешно сорвал 4 больших артишока и съел их на ходу с большим удовольствием. Я попробовал угостить и Филоса, но, понюхав, он отказался. Прибыв в Самарканд, я снял в кредит комнату на окраине города и сразу отправился на почту посмотреть, пришли ли мои деньги из Тифлиса. Но перевода еще не было. Обдумывая, где достать деньги, я решил заработать на продаже искусственных цветов из бумаги. С этой целью я сразу же пошел в лавку, чтобы купить цветную бумагу, но, подсчитав свои жалкие последние копейки, решил купить просто тонкой бумаги и немного анилиновых красок различных цветов и покрасить бумагу самому. Это требовало лишнего труда, но экономило мои средства. Из лавки я пошел в городской сад отдохнуть в тени деревьев. Мой Филос сидел рядом со мной. Занятый своими мыслями, я следил за воробьями, перелетавшими от скамейки к скамейке в поисках крошек. Внезапно мне в голову пришла мысль. почему бы не попытаться заработать на воробьях? Местные жители Сарты очень любят певчих птиц. А чем воробей хуже канарейки? На улице, которая шла вдоль городских садов, была стоянка извозчиков, где они отдыхали и дремали на козлах на послеобеденной жаре. Я подошел и незаметно надергал из лошадиных хвостов волосы. Вернувшись в сад, я сделал из волос силки и поставил их в различных местах. Филос наблюдал за мной с большим вниманием. Вскоре в один из силков попался воробей. Я осторожно вынул его и отнес домой. Там я попросил у хозяйки ножницы, постриг моего воробья под канарейку, а затем раскрасил его фантастическими анилиновыми красками. Я отнес этого воробья на базар, где немедленно продал его, заявив, что это была особая американская канарейка, и получил за него 2 рубля. На них я сразу же купил несколько простых клеток и после этого начал торговать пойманными мною воробьями в клетках. За 2 недели я продал 80 этих псевдоканареек. Первые 3 или 4 дня, когда я ходил ловить воробьев, я брал с собой Филоса. Но после я перестал это делать, потому что к тому времени мой пес, благодаря всяким забавным штукам, которым был обучен, стал знаменитостью среди местных ребят. Посмотреть на него собиралась целая толпа, распугивавшая воробьев и мешавшая моей ловле. На следующий день после того, как я перестал брать Филоса с собой, он исчез из дома рано утром и вернулся только вечером, усталый, покрытый грязью, и торжественно положил на мою кровать воробья, конечно, мертвого. Это повторялось каждый день. Он отправлялся рано утром и неизменно приносил и клал на мою кровать мертвого воробья. Я не рискнул долго оставаться в Самарканде, опасаясь, что черт сыграет шутку и что мои воробьи могут неожиданно намокнуть под дождем. Или какой-нибудь американской канарейке в клетке придет фантазия искупаться в своей чашке для питья. И тогда действительно там был бы большой скандал, так как мои канарейки обернулись бы обезображенными, остриженными и жалкими воробьями. Из Самарканда я поехал в Новую Бухару, где надеялся найти моего друга, дервиша Багаутдина. Я чувствовал себя богатым человеком, потому что имел 150 рублей в кармане, которые в то время считались большой суммой. В Новой Бухаре, как я уже писал, я снял комнату в доме толстой еврейки, которая торговала квасом. В комнате не было мебели, и ночью я расстилал чистую простыню в одном углу вместо кровати и спал на ней без подушки. Я делал это не только из экономии. Нельзя отрицать, что такой способ сна является действительно очень дешевым, но я делал это главным образом потому, что в тот период жизни я был решительным последователем идей знаменитых индийских йогов. Но должен признаться, что в те дни, даже в моменты больших материальных затруднений, я не мог отказать себе в роскоши лежать на чистой простыне и натираться на ночь одеколоном крепостью не меньше, чем 80 градусов. Через 5 или 10 минут после того, как я ложился, когда по расчетам Филоса я должен был уже уснуть, он также ложился на эту мою импровизированную постель, всегда прижимаясь к моей спине. В головах этой комфортабельной постели был не менее комфортабельный небольшой столик, составленный из книг. На этот оригинальный стол я клал все вещи, которые могли понадобиться ночью, такие как масляная лампа, блокнот, порошок от клопов и так далее. Однажды утром, через несколько дней после моего приезда в Новую Бухару, я обнаружил на моем импровизированном столе большой иерусалимский артишок. Я сразу подумал: «А, это шалость хозяйки». Несмотря на свой вес, она такая внимательная, что сразу обнаружила мою слабость к иерусалимским артишокам и съел его с большим удовольствием. Я был вполне убежден, что именно хозяйка принесла мне артишок, по той простой причине, что до сих пор никто не входил в мою комнату. Поэтому, встретив ее в тот же день в коридоре, я сердечно поблагодарил ее за артишок. Но она только удивилась и сказала, что ничем не угощала меня. На следующее утро я снова увидел артишок на том же самом месте, и хотя съел его с не меньшим удовольствием, чем накануне, их мистическое появление в моей комнате заставляло призадуматься. Каково же было мое удивление, когда на третий день повторилось то же самое. На этот раз я твердо решил узнать и выяснить наверняка, кто разыгрывал такие приводящие в замешательство, но приятные шутки. Несколько дней я не мог обнаружить ничего, хотя непременно каждое утро я находил иерусалимский артишок на том же месте. И вот однажды утром, для того чтобы выяснить этот факт, который озадачивал меня все больше, я спрятался за бочкой бродящего кваса в коридоре. Через некоторое время я увидел Филоса, осторожно кравшегося мимо бочки и несшего в зубах большой иерусалимский артишок. Он прошел в мою комнату и положил его как раз туда, где я обычно находил его. Мне захотелось проследить за Филосом. На следующее утро, когда я собирался покинуть дом, я похлопал Филоса по левой стороне его головы. Это значило, что я не брал его с собой. Но, выйдя на улицу, залез на дерево напротив нашего дома и начал наблюдать за своей дверью. Очень скоро из нее вышел Филос и, оглядевшись вокруг, отправился к базару. Я тайком последовал за ним. На базаре, недалеко от городских ворот, было очень много продовольственных лавок и собирались толпы народа. Я увидел, как Филос ловко прошел сквозь толкотню и устремился следом. Проходя перед одной лавкой, пес осмотрелся вокруг и, убедившись, что никто не наблюдает за ним, быстро схватил иерусалимский артишок из стоявшего там мешка и пустился бежать. Когда я вернулся домой, я нашел артишок на обычном месте. Наиболее выделявшейся чертой характера этого пса была преданность. Обычно, когда я уходил из дома и не брал его с собой, он лежал снаружи у моей двери и ожидал моего возвращения. В мое отсутствие каждый, кто хотел, мог войти в мою комнату, но Филос не позволял никому выходить из нее. Если кто-то хотел выйти из комнаты, когда меня не было, эта огромная собака начинала рычать и показывать свои клыки, одного вида которых было вполне достаточно, чтобы заставить сердце любого незнакомца уйти в пятки. Я расскажу для примера о случае, который также произошел в Новой Бухаре. Один поляк, который был, как тогда называлось, странствующим кинематографистом, который пришел ко мне по совету местных жителей, которые знали меня как мастера на все руки, с заказом исправить один из двух баллонов для ацетилена, на котором работал его кинопроектор. Я обещал поляку исправить его баллон и сообщить ему, когда будет готово. Но оказалось, что в тот же день после нашего разговора кинематографист заметил, что газ начал выходить и из другого баллона также, и, боясь, что следующая демонстрация будет сорвана, решил отнести мне и второй. Когда он узнал, что меня не было дома, но моя комната открыта, он вошел, чтобы оставить тяжелый баллон в моей комнате. В то утро я уехал в Старую Бухару, где намеревался посетить мечеть. По законам магометанской религии считается большим осквернением храма, если собака даже приближается к нему. Поэтому я, конечно, оставил Филоса дома. Он, как всегда, лег снаружи у двери, ожидая моего возвращения. Как обычно, Филос позволил кинематографисту войти в комнату. Но выйти из нее ни за что в жизни. И после нескольких тщетных попыток освободиться, этот несчастный поляк был вынужден остаться сидеть на полу в моей комнате, страдая без пищи и воды до тех пор, пока я не вернулся поздно вечером. Живя в Новой Бухаре несколько месяцев, я на этот раз по-настоящему занялся производством искусственных цветов из бумаги с тем, чтобы заработать денег для дальнейших странствий и исследований. Продавая их, я имел возможность посещать все места, интересовавшие меня в Бухаре. Доход от этой торговли весной обещал быть хорошим. Это было накануне Пасхи, а местные жители любили украшать к ней свои комнаты и столы цветами. Кроме того, в тот год еврейская и христианская Пасхи совпадали, и спрос на искусственные цветы был особенно велик, так как население Новой Бухары и части Старой Бухары состояло главным образом из людей, принадлежащих к этим двум религиям. Я принялся энергично и очень серьезно работать днем и ночью, выходя очень редко, чтобы увидеться с моими друзьями-дервишами, или иногда по вечерам, когда особенно уставал, поиграть на бильярде в ближайшем ресторане. В молодости я очень любил эту игру и был весьма искусен в ней. Однажды вечером, в Святой Четверг, окончив свою работу, я пошел поиграть в бильярде. Внезапно во время игры я услышал шум и крики в соседней комнате. Бросив кий, я вбежал и увидел четырех человек, которые били одного. Хотя я не знал совсем этих людей и не понимал, в чем было дело, я подбежал помочь тому, на которого нападали. В молодости я изучил приемы японской джиу-джитсу и хивинской борьбы и был всегда рад удобному случаю применить мое знание на практике. Так же и теперь, просто ради развлечения, я горячо ввязался в драку, и мы с незнакомцем дали нашим противникам хорошую взбучку и вскоре заставили их отступить. В то время Новая Бухара была еще очень молодым городом. Население было пестрым, включая даже ссыльных из России, живших под надзором полиции под так называемым «волчьим билетом». Это были люди разных национальностей, каждый со своим собственным прошлым, а некоторые, возможно, с будущим. Среди них были преступники, которые отбыли свои сроки, а также много политических, сосланных либо по суду, либо административным порядком, что широко применялось в то время в России. Окружение и условия жизни этих людей были такими ужасными, что все они без исключения постепенно становились пьяницами. Даже те, кто прежде был полным трезвенником, совершенно естественно и легко впадали в эту общую наклонность. Те люди, с кем я ввязался в драку, принадлежали к этой категории населения. После драки я хотел проводить моего боевого товарища до дома, опасаясь, что если он пойдет один, с ним по пути может случиться что-нибудь неприятное. Но оказалось, что он жил в том же месте, что и четыре его противника, в запасных вагонах на железнодорожных путях. Так как была уже ночь, ничего не оставалось делать, как предложить ему пойти ко мне домой, на что он и согласился. Мой новый знакомый, а это был Соловьев, оказался еще молодым человеком, но было ясно, что он уже начал пить. Он вышел из драки сильно побитым. Его лицо было все в синяках, и один глаз совсем затек. На следующее утро его глаз распух и почти закрылся, и я убедил его не уходить, а остаться со мной до тех пор, пока ему не станет лучше, тем более, что началась Пасха, и у него был выходной. На Страстную пятницу он ушел куда-то, но вернулся переночевать у меня. На следующий день я должен был суетиться почти весь день. Я разносил цветы, заказанные к Пасхе. Я был занят до вечера, и так как у меня не было знакомых христиан и некуда было пойти праздновать, я купил кулич, творожную пасху, крашеные яйца, еще какую-то закуску для этого праздника, а также небольшую бутылку водки, и принес все домой. Я не обнаружил там Соловьева, и поэтому, помывшись и приведя себя в порядок, ушел на всенощную службу в церковь. Когда я вернулся, то нашел Соловьева уже спящим. Так как в моей комнате не было стола, я тихо, чтобы не разбудить гостя, принес со двора пустой ящик, накрыл его чистой бумагой и положил на него всю снедь, которую купил для праздника, и только тогда разбудил Соловьева. Он очень удивился всему, что увидел, и с радостью согласился принять участие в этой торжественной трапезе. Он встал, и мы вместе сели за стол. Он на моей книге, а я на ведро, перевернутое вверх дном. Прежде всего я налил по стакану водки каждому, но, к моему удивлению, он поблагодарил меня и отказался пить. Я выпил один, а Соловьев начал есть. Филос, который присутствовал на этом праздновании, получил двойную порцию, два куска баранины. Мы сидели и молча ели. Это была не самая веселая Пасха как для меня, так и для Соловьева. Воображая себе домашнюю обстановку семейного праздника, я начал думать о моей далекой семье. Соловьев тоже задумался о чем-то, и мы сидели долгое время молча. Внезапно Соловьев воскликнул: «Помоги мне, Господи, в память об этой ночи быть способным никогда снова не пить эту отраву, которая привела меня к такой жизни». Он замолчал, а затем с печальным выражением лица стал рассказывать мне о своей жизни. Я не знаю, что подействовало на него, потому ли, что Пасха вызвала в нем давние дорогие воспоминания о времени, когда он был уважаемым человеком, или вид этого заботливо накрытого стола и неожиданного пира, или все вместе, что бы то ни было, он излил мне свою душу. Оказалось, что Соловьев некогда был почтовым служащим, но стал им совершенно случайно. Он происходил из самарской купеческой семьи, где его отец владел большими мукомольными мельницами. Его мать происходила из обедневшей благородной семьи. Она получила образование, окончив женскую гимназию, и весь смысл воспитания своих детей видела исключительно в обучении их хорошим манерам и больше ничему. Его отец нечасто бывал дома, проводя все свое время на мельницах и в мучных лавках. Кроме того, у него регулярно, несколько раз в год, случались запои на несколько недель, а трезвым он был, по словам своего сына, властным дураком. Родители Соловьева, каждый из которых жил своей собственной жизнью и своими собственными интересами, только терпели друг друга. У Соловьева был младший брат, и оба мальчика ходили в народную школу. Родители даже, можно сказать, разделили детей. Старший сын был любимцем матери, младший – отца. И по этому поводу часто бывали сцены. Отец никогда не обращался к старшему сыну без насмешек, поэтому между ними постепенно выросла глубокая ненависть. Мать, которая получала деньги от мужа на расходы, давала Соловьеву некоторое количество ежемесячно. Но с годами его запросы возрастали, и карманных денег перестало хватать для ухаживания за девушками. Однажды он украл у своей матери браслет и продал его, чтобы сделать какой-то подарок очередной барышне. Когда мать обнаружила эту кражу, она скрыла ее от отца. Но кражи стали повторяться, и однажды отец, узнав об этом, устроил большой скандал и выгнал младшего Соловьева из дому, хотя позднее, из-за вмешательства родственников и матери, он простил его. Соловьев был в пятом предпоследнем классе школы, когда в Самаре остановился цирк Шапито. Юноша совершенно потерял голову, влюбившись в наездницу без седла по имени Верка. Когда цирк двинулся в Царицын, Соловьев последовал за ней туда, успев снова выкрасть деньги у своей матери. В это время он уже начал пить. В Царицыне он узнал, что его Верка сблизилась с капитаном конной полиции и с горя запил сильнее. Он зачастил в дешевые кабаки и нашел там очень много подобных себе компаньонов. В один прекрасный день все украденное им кончилось, было пропито. Он оказался в чужом городе без копейки, не осмеливаясь сам известить свою семью. Продав постепенно свои личные вещи и даже сменив на отрепье одежду, он стал бездомным босиком в полном смысле слова. Голод вынудил его работать грузчиком на рыбном рынке, бурлаком, и так, переходя от одного занятия к другому, в компании других бездомных, он, наконец, попал в город Баку. Там судьба немного улыбнулась ему. Кто-то дал ему одежду, и он получил работу, став телефонистом в районе Балахны. Жизненные бедствия заставили его задуматься, и он начал работать серьезно. Однажды он встретил земляка из Самары, который, узнав, из какой он семьи, решил помочь ему занять лучшее положение. Так как Соловьев имел 5 классов образования, он был принят в Баку помощником на почтово-телеграфную службу, но первые несколько месяцев должен был работать без жалования. После этого он получил должность в Кушке и переехал туда. Благодаря своей трезвенности он смог прилично одеться и даже отложить немного денег. Когда Соловьеву исполнился 21 год, он получил извещение о призыве на военную службу. Это обязывало его вернуться в родной город. Приехав в Самару, он остановился в гостинице и написал своей матери. Его мать, получавшая письма от него и до этого, была рада, что ее сын, по-видимому, начал новую жизнь и добилась, чтобы отец простил его. Соловьев снова был принят в дом, а отец, видя, что его сын взялся за ум, был рад и начал относиться к нему хорошо. Встав на военный учет, Соловьев устроился телефонистом на почту. Он должен был ждать несколько месяцев своего призыва, так как его категория рекрутировалась по особому распоряжению. Поэтому он жил со своими родителями еще 3 или 4 месяца до предписания выехать железнодорожным батальоном в расположение Закаспийской железной дороги, которая в то время была еще военной. Он прибыл в Красноводский гарнизон и прослужил несколько недель рядовым во 2-й запасной роте. Потом его назначили в подразделение Кушкинской линии, но там он вскоре заболел желтухой и был отправлен в госпиталь в Меров. Когда он выздоровел, его направили в штаб армии в Самарканд, а затем в военный госпиталь, чтобы проверить на пригодность для дальнейшей военной службы. В главном корпусе госпиталя, куда был помещен Соловьев, была также палата для больных заключенных. Гуляя по коридору и иногда разговаривая с заключенными через небольшое окно, он познакомился с одним из них, поляком, который обвинялся в фальшивом монетничестве. Когда Соловьева комиссовали от службы из-за плохого здоровья, и он вышел из госпиталя, этот заключенный поляк попросил передать письмо его другу, который жил недалеко от станции в Самарканде. Благодарность за передачу письма этот друг подарил Соловьеву пузырек голубой жидкости, объяснив, что ее можно использовать для подделки зеленых трехрублевых банкнот. Особая бумага, смоченная этой жидкостью, прикладывалась к обеим сторонам банкноты, а затем все вместе сдавливалось под прессом. Негативы, полученные таким образом с обеих сторон банкноты, давали 3 или 4 хороших копии. В Средней Азии, где люди были по большей части простоваты, эти банкноты должны были легко проходить. Соловьев попробовал из любопытства, получилось. Весьма нуждаясь в деньгах перед своим отъездом домой и не особенно рискуя, он напечатал небольшое количество фальшивок. Дома его тепло приняли, и отец стал убеждать сына остаться и помогать ему, как это делал его младший брат. Соловьев согласился, и ему отдали в распоряжение одну из мельниц где-то за Самарой. Он поработал там несколько месяцев, и ему наскучило это занятие. Проснулось страстное желание к перемене мест. Он явился к отцу и сказал ему об этом. И отец позволил ему уехать и даже дал с собой денег. Соловьев посетил Москву, потом Санкт-Петербург, где снова начал пить, и в конце концов приехал пьяный в Варшаву. Прошло около года после его освобождения от военной службы. В Варшаве его остановил на улице человек, который оказался тем бывшим заключенным, с кем он познакомился в госпитале в Самарканде. Оказалось, что тот был освобожден судом и приехал в Варшаву главным образом за бумагой и за печатной машиной, которую он ожидал из Германии. Он пригласил Соловьева войти в компанию с ним и помочь в его преступном бизнесе в Бухаре. Соловьев соблазнился этой опасной, но легкой наживой. Он поехал в Бухару ожидать своего компаньона. Но польский фальшивомонетчик сильно задерживался в Варшаве, ожидая машин. Соловьев продолжал пить и, промотав оставшиеся деньги, устроился на работу на железной дороге. Там он и трудился в течение 3 месяцев, пока я не встретил его, и непрерывно пил все это время. Искренность рассказа Соловьева глубоко тронула меня. В то время я уже хорошо владел гипнозом и, приведя человека в определенное состояние, мог внушить ему забыть какую-нибудь нежелательную привычку. Поэтому я предложил Соловьеву помочь, если он действительно хотел отделаться от пагубной привычки пить водку, и объяснил ему способ лечения. Он согласился, и целую неделю я вводил его в гипнотическое состояние и делал ему необходимые внушения. Постепенно он стал чувствовать такое отвращение к водке, что не мог даже выносить вида этой отравы, как он называл ее. К этому времени Соловьев, бросив свою работу на железной дороге, переехал ко мне. Он стал помогать мне делать цветы, а иногда я брал его на базар. Когда он таким образом стал моим помощником, и мы привыкли друг к другу, мой старый приятель, дервиш Багутин, от которого я не имел известий 2 или 3 месяца, наконец вернулся в старую Бухару. Узнав, что я жил в Новой Бухаре, он пришел повидаться со мной на следующий день. Когда я спросил его, почему он так долго отсутствовал, Багаутдин ответил следующее. «Я отсутствовал все это время потому, что в одном из городов на востоке Эмирата мне случилось встретить чрезвычайно интересного человека». Чтобы подольше с ним не расставаться, я согласился служить ему гидом в путешествии вдоль берегов Амударьи. и прибыл теперь сюда с ним. Этот старик, продолжал Багаутдин, является членом братства, известного среди дервишей под названием Сармунгского, главный монастырь которого находится где-то в глубине Азии. Во время одного из моих разговоров с этим необыкновенным человеком выяснилось, что он каким-то образом много знал о вас. Поэтому я спросил его, не имеет ли он ничего против того, чтобы встретиться с вами. На что он ответил, что был бы очень рад встретиться с вами, человеком, который, хотя и кафир, но преуспел благодаря своему справедливому отношению ко всем людям в духовном развитии. Слова Багаутдина чрезвычайно взволновали меня, ведь братство Сарлизни я искал всю жизнь. Я попросил дервиша устроить встречу как можно скорее. Этот старик остановился неподалеку у каких-то своих знакомых в кишлаке поблизости от Новой Бухары. Мы условились пойти туда на следующий день. У меня состоялось несколько очень долгих бесед с этим стариком. В последней беседе он посоветовал мне пойти в его монастырь и остаться там на время. «Может быть, — объяснил он, — узнаете там ответы на вопросы, которые интересуют вас». Он добавил, что если я захочу поехать туда, он охотно поможет мне и найдет необходимых проводников, при условии, что я торжественно поклянусь никогда не рассказывать никому, где расположен монастырь. Я, конечно, тотчас же согласился на все. Моим единственным сожалением было то, что я должен был расстаться с Соловьевым, к которому я сильно привязался. Поэтому я спросил старика, могу ли я взять с собой в это путешествие моего хорошего друга. После небольшого раздумья он ответил, «Я думаю, можете, если, конечно, вы поручитесь за его честность и сохранение им клятвы, которые требуются и от него». Я мог вполне поручиться за Соловьева, так как за время нашей дружбы он уже доказал свою способность держать слово. Мы договорились тогда, что через месяц, в назначенный день, мы встретимся близ развалин Эйни-Хисара на берегу Амударьи с людьми, которых мы узнаем по паролю и которые будут нашими проводниками к монастырю. В указанный день Соловьев и я пришли к древним развалинам крепости Эйни-Хисар, и там встретили четырех киргизов, посланных за нами. После обмена паролями и приветствий мы все вместе поели. Когда стало темнеть, проводники потребовали от нас повторить клятву. После этого мы надвинули башлыки на глаза, сели на лошадей и поехали. Все наше путешествие мы строго и добросовестно хранили нашу клятву не смотреть по сторонам и не пытаться выяснить, где мы ехали и через какие места нас провозили. Когда мы делали привал на ночь и днем для еды, наши киргизы выбирали укромные расщелины в скалах или дома с закрытыми окнами, и тогда снимали наши башлыки. В пути нам только дважды разрешали обнажить головы. Первый раз это было на восьмой день, когда мы собирались перейти подвесной мост, по которому опасно было ехать на лошади. Нужно было спешиться и вести за собой лошадь, а это невозможно с закрытыми глазами. По характеру местности, которая тогда открывалась нам, мы заключили, что мы были или в долине реки Вахш, или реки Зиравшан, так как мы видели широкий поток, протекавший под нами, а сам мост, окруженный горами, был типичен для этих краев. Нужно сказать, что лучше было бы все-таки пройти этот мост с завязанными глазами. То ли потому, что мы ехали долгое время вслепую, или по какой-то другой причине, но я никогда не забуду сильного волнения и страха, который мы пережили, проходя по этому мосту. Трудно было заставить себя даже ступить на него. Такие мосты часто встречаются в горах и очень сокращают время на дорогу. Порой они заменяли собой 20-дневный объезд. Ощущение, когда стоишь на подобном мосту и смотришь вниз на дно ущелья, где обычно протекает река, можно сравнить с ощущением от взгляда вниз с вершины Эйфелевой башни, только во много раз более сильным. А когда смотришь вверх, вершины гор не видны, вообще дух захватывает. Кроме того, эти подвесные сооружения имеют очень хлипкие перила. Мосты такие узкие, что только одна горная вьючная лошадь может пройти в одну сторону, разминуться нельзя. К тому же они сильно раскачиваются вниз и вверх, и я не буду даже говорить о чувстве неуверенности по поводу их прочности. Большей частью они удерживаются канатами, сделанными из волокон луба, которые прикрепляются к какому-нибудь крепкому дереву на склоне горы или к выступающей скале. Я бы не рекомендовал ходить по таким мостам даже самым завзятым любителям острых ощущений. Сердце любого европейца, проходящего через этот мост, ушло бы не только в пятки, а куда-нибудь еще ниже. Второй раз нам позволили снять башлыки, когда мы собирались обогнать караван. Очевидно, не желая, чтобы странные капюшоны, закрывающие наши лица, привлекли внимание или вызвали подозрения, наши проводники посчитали разумным, чтобы мы сняли их для этой неожиданной встречи. В этот момент я заметил, что мы проезжали перевал, на котором установлена веха. Это просто высокая каменная глыба и столб, врытый в землю. Их можно увидеть издалека, порой с 20 миль, и они служат для ориентировки в безлюдных горных областях Туркестана. Среди горцев существуют различные поверья относительно этих вех. Чаще всего говорят, что на этом месте похоронен святой, или здесь он поднялся живым на небеса, или победил семиглавого дракона. Обычно святой, в честь кого установлен этот памятник, дорожная веха, считается покровителем всей окружающей местности, и когда путешественник успешно преодолевал какой-нибудь опасный участок маршрута, избегал нападений разбойников или диких зверей, благополучно проходил гору или реку, все это приписывалось покровительству этого святого. И поэтому любой купец, паломник или другой путешественник, который преодолевал эти опасности, приносил к памятнику какое-нибудь подношение в благодарность. Стало обычаем приносить в жертву что-нибудь, напоминающее святому о просьбах людей, которые принесли дары, куски ткани или хвосты животных. Это привязывается так, чтобы один конец мог бы свободно развиваться по ветру, который на перевалах дует постоянно. И потому жертвоприношения делают веху памятник заметной путешественникам с большого расстояния. Все, кто приблизительно знал расположение этих памятников, могли разглядеть их поточнее с какой-нибудь возвышенности и продолжить свой путь в их направлении. И так от вехи к вехе. Это очень важно в таких горных странах, потому что в результате землетрясений, серий, лавин, дороги там часто меняют свои направления или вовсе пропадают. В пути мы сменяли лошадей и ослов несколько раз, а иногда шли пешком. Не один раз мы должны были переплывать реки и пересекать горы. И по изменениям температуры воздуха было ясно, что мы иногда спускались в долины или поднимались высоко в горы. Наконец, когда в конце 12-го дня наши глаза были освобождены, мы обнаружили себя в узком ущелье, где протекал небольшой ручей, берега которого были покрыты обильной растительностью. Как оказалось, это был наш последний привал. Поев, мы отправились дальше, но на этот раз не вслепую. Мы переправились на ослах через ручей, и после получасовой езды по ущелью перед нами открылась небольшая долина, окруженная высокими горами с покрытыми снегом вершинами. Спустившись в долину, мы увидели вдалеке за поворотом дороги несколько зданий на склоне. Когда мы подошли ближе, стало понятно, что это похоже на крепость. Здания были окружены высокой сплошной стеной. Мы подъехали к воротам, где нас встретила старая женщина. Она открыла нам и впустила во двор. Проводники сказали ей что-то и сразу же уехали через те же ворота. Старуха не спеша провела нас в маленькую комнату, скорее келью, и, указав на стоявшие там две кровати, ушла. Вскоре пришел почтенный старик и, не спрашивая нас ни о чем, начал очень дружелюбно разговаривать с нами по-туркменски, как будто мы были его старыми знакомыми. Он показал нам туалет и сказал, что первые несколько дней пищу нам будут приносить сюда. Он посоветовал нам отдохнуть после путешествия и добавил, что мы можем выходить и гулять вокруг. Старик дал нам понять, что мы можем жить так, как нам нравится. Мы действительно очень устали, решили немного отдохнуть и легли. Я спал как убитый и был разбужен только утром мальчиком, принесшим пиалы и чайник с зеленым чаем. Наш завтрак состоял из горячих кукурузных лепешек, козьего сыра и меда. Я хотел спросить мальчика, где мы можем помыться, но, к сожалению, оказалось, что он не говорил ни на каком языке, кроме пшензиского, а я ничего не знал на этом языке, кроме нескольких ругательств. Соловьев рассказал мне, что вечером крепко уснул, но проснулся ночью и, боясь побеспокоить кого-нибудь, сначала спокойно лежал в кровати, вспоминая тибетские слова. С восходом солнца он вышел осмотреться. Когда он собирался выйти за ворота, его окликнула старая женщина и поманила в маленький сарай в углу двора. Он последовал за ней, думая, что нарушил что-то из правил распорядка. Но оказалось, что добрая женщина просто хотела дать ему выпить парного молока, после чего сама помогла ему открыть ворота, и он вышел прогуляться за стены монастыря. Так как больше никто не приходил к нам, мы решили, выпив чаю, пойти погулять и изучить окрестности. Прежде всего мы обошли кругом всю высокую стену, окружающую здание. Кроме тех ворот, через которые мы входили, обнаружились другие, поменьше, с северо-западной стороны. Повсюду царил благоговейный покой, нарушаемый только монотонным звуком отдаленного водопада и щебетом птиц. Был жаркий летний день, располагавший к ленивому отдыху. Нас охватила апатия. Но, тем не менее, звук водопада, очаровывая, притягивал нас к себе. Не сговаривая, Соловьев и я пошли к этому водопаду, который позже стал нашим любимым местом. Ни в тот день, ни на следующий никто из обитателей монастыря не приходил к нам, но регулярно 3 раза в день нам приносили еду, состоявшую из молочных продуктов, сухих фруктов и форели. И почти каждый день вновь наполнялся наш чайник. Мы либо лежали на своих кроватях, либо ходили к водопаду, где под его монотонный шум изучали тибетский язык. В течение всего этого времени ни у водопада, ни по дороге к нему мы не встретили ни одного человека. Только однажды, когда мы сидели там, 4 молодые девушки прошли мимо, но, увидев нас, быстро повернули прочь и, пройдя небольшую рощу, вошли в ворота, которые мы заметили с северо-западной стороны. Утром 3-го дня я сидел в тенистом месте у водопада, а Соловьев от скуки каким-то мудреным способом, известным только ему, при помощи небольшой веточки с расстояния пытался определить высоту покрытых снегом пиков, которые возвышались над нами. Внезапно прибежал мальчик, который приносил нам еду. Он подал Соловьеву записку, сложенный листок бумаги. Соловьев взял записку и, увидев имя Ага Георгий, написанное на ней по-сардски, протянул ее мне в недоумении. Когда я раскрыл записку и узнал почерк, все потемнело в моих глазах. Так это было неожиданно. Это был почерк, который я так хорошо знал, человека, самого дорогого мне в жизни, князя Любавецкого. Записка была написана по-русски. «Мое дорогое дитя, я думал, что у меня будет удар, когда узнал, что вы здесь. Я страдаю, что не могу примчаться сразу, чтобы обнять вас, и что я должен ждать еще, когда вы сами придете ко мне. Я в постели. Все эти дни я не выходил и не говорил ни с кем. И только в этот момент я узнал, что вы здесь». Ах, как я рад, что скоро увижу вас! Я вдвойне рад этому. Вы пришли сюда сами, без моей помощи или помощи наших общих друзей. В таком случае я бы знал. Ибо это доказывает мне, что в течение этого времени вы не спали. Скорее приходите ко мне, и мы поговорим обо всем. Я также слышал, что вы с товарищем. Хотя я не знаю его, буду счастлив познакомиться с вашим другом. Не прочитав и половины, я уже побежал, дочитывая записку на ходу, и махнул Соловьеву следовать за мной. Мы достигли первого двора, где жили, но мальчик отвел нас во второй двор и показал келью, где лежал князь. После радостного приветствия и объятий я спросил князя о здоровье. «Перед этим, — сказал он, — я чувствовал себя очень хорошо. 2 недели назад после купания я постриг ногти на ногах и обрезал один слишком коротко, порезав палец. Потом, гуляя как обычно босиком, я, очевидно, занес в ранку инфекцию, и палец начал болеть. Сначала я не обращал на это внимания, думая, что это само пройдет. Но палец становился все хуже и, наконец, стал нарывать. Неделю назад начался жар, который продолжал расти, и я был вынужден лечь в постель. Я даже стал бредить. Братья сказали мне, что у меня заражение крови, но теперь опасность миновала, и я чувствую себя хорошо. Но довольно обо мне. Ничего, я скоро поправлюсь. Расскажите мне скорее, как вы оказались здесь, каким чудом?» Я рассказал ему кратко о моей жизни в течение 2 лет, которые мы не виделись, о случайных встречах за это время, о моей дружбе с дервишем Багаутдином и, наконец, как я оказался здесь. Затем я спросил его, почему он исчез из вида так внезапно, почему от него не было известий все это время и почему он заставил меня терзаться неизвестностью о нем до тех пор, пока, наконец, с печалью в сердце я не примирился с мыслью о потере его навсегда. И я рассказал ему, что даже заказывал ему молебны за упокой. Затем я спросил, как он попал сюда, и князь рассказал следующее. «Когда мы в последний раз встретились в Константинополе, я был не в духе, страдал хандрой. По пути на Цейлон и следующие 1,5 года эта апатия усилилась. На Цейлоне я познакомился с одним известным буддийским монахом. Мы часто очень искренне разговаривали. Потом он повез меня в паломничество на реку Ганг с запланированной заранее программой и разработанным в деталях маршрутом. Я надеялся, что прикосновение к древним индийским святыням вылечит меня, вернет мне цель и смысл существования. Но я напрасно хватался за эту соломинку. Путешествие оказалось просто погоней за очередным миражом. Все окончательно умерло во мне, и у меня не осталось желания ничего предпринимать дальше. После этого паломничества мне случилось снова поехать в Кабул, где я целиком предался восточной праздности, живя без каких-либо целей или интереса к чему бы то ни было. Я часто приходил в дом моего старого друга Агахана. Жизнь этого человека была так же богата на приключения, как и моя. Это единственный человек, с кем мне было интересно проводить время в Кабуле. Однажды я увидел среди его гостей старого тамила, сидевшего на почетном месте, в костюме, совсем не подходящем для дома Агахана, в одной тоге на голое тело. Поприветствовав меня, хан, видя мое недоумение, шепотом сказал мне, что этот почтенный старик — его большой друг, перед которым он в большом долгу за спасение своей жизни. Старик жил где-то на севере, но случайно прибыл в Кабул то ли повидаться с родственниками, то ли по какому-то другому делу. А когда бы он ни бывал здесь, обязательно приходил повидать его, чему Агахан бывал всегда невыразимо рад, так как он никогда в жизни не встречал лучшего человека. Он посоветовал мне поговорить с ним и добавил, что это надо делать громче, так как тамил был тук на ухо. Беседа, прерванная моим появлением, возобновилась. Говорили о лошадях. Старик также принимал активное участие в дискуссии, и стало понятно, что он был знатоком лошадей. Затем разговор перешел на политику. Они говорили о соседних странах, о России и Англии. И когда заговорили о России, Агахан, указав на меня, как бы в шутку сказал: «Пожалуйста, не говорите ничего плохого о России, вы можете обидеть нашего русского гостя». Хотя это было сказано в шутку, мне было ясно, что хан хотел предотвратить неизбежное осуждение русских. В то время в Афганистане особенно непопулярны были русские и англичане. Затем общий разговор замер, и мы начали беседовать со стариком вдвоем. Я чувствовал к нему все большую симпатию. Он говорил со мной на языке пушту, спросил, откуда я и давно ли в Кабуле. Неожиданно он перешел на русский, очень правильный, хотя и с явным акцентом. Он объяснил, что был в России, даже в Москве и Санкт-Петербурге, а также долгое время жил в Бухаре, где обитает много русских и есть у кого научиться языку. Он добавил, что рад удобному случаю поговорить на этом языке снова, так как из-за отсутствия практики он уже начал забывать его. Немного погодя, он предложил пойти в чехану посидеть и поговорить. Он объяснил, что всякого рода заведения, кафе, чеханы были его слабостью с юности. Он привык проводить свое свободное время таким способом, потому что, несмотря на шум и суету, он нигде не мог так хорошо размышлять. Я согласился пойти с ним с величайшим удовольствием. Хотя я сам был уже в возрасте, у меня возникло такое чувство к этому старику, какое внук испытывает к своему любимому деду. Остальные гости начали расходиться. Старик и я пошли вместе, разговаривая по дороге. Мы пришли в чехану и сели на открытой террасе, где нам подали зеленый бухарский чай. По вниманию и почтительному уважению к старику было видно, что его знали и уважали там. Он что-то рассказывал о таджиках, но после первой чашки чая вдруг оборвал себя. Но мы говорим о пустяках, это не главное. И, посмотрев на меня внимательно, отвел взгляд и замолчал. Меня это удивило и огорчило. Я сказал себе: «Бедняга, несомненно, подвержен старческому склерозу». Мне стало мучительно жалко его. Я подумал, что мой ум тоже скоро начнет блуждать, и недалек день, когда я также не смогу концентрировать внимание. В этих горестных мыслях я даже забыл о старике, но внезапно снова услышал его голос. Слова, которые он произнес, мгновенно разогнали мои мрачные мысли и ввели в такое изумление, какого, я думаю, никогда в жизни прежде не переживал. Эх-го-го-го-го! 45 лет вы работали, страдали и трудились непрестанно, и ни разу не добились того, чтобы хотя бы ненадолго желание вашего ума совпали с желаниями вашего сердца. Если бы это случилось, вы сейчас не были бы в таком одиночестве. Мое удивление началось с имени Гого. Как мог этот индус, который видел меня первый раз далеко от родины в Афганистане, знать мое детское прозвище, которое использовали 60 лет назад только моя мать и няня? Можете вообразить, как я был поражен? Я мгновенно вспомнил старика, который однажды заходил в мой дом в Москве после смерти моей жены, когда я был еще молодым человеком. Может быть, это он? Исключено. Во-первых, тот был выше ростом и не походил на этого лицом. И, во-вторых, несомненно, давно умер, так как прошло больше 40 лет. А тот гость тогда уже был очень старым. Я не мог найти никакого объяснения этому очевидному знанию старика обо мне. Тамил снова погрузился в свои мысли, а я воскликнул: «Но кто вы? Откуда знаете меня так хорошо?» «Не все ли равно теперь, кто я и что я?» — ответил он. «В вас действительно еще живо то неплодотворное любопытство, которое является одной из главных причин, почему труды всей вашей жизни не имели результата. Неужели вы в самом деле уже готовы предаться серьезному анализу моего знания вашей личности только для того, чтобы объяснить себе, кто я и откуда знаю вас?» Упрек старика ударил меня в больное место. «Да, отец, вы правы», — сказал я. «Действительно, не все ли равно мне то, что и как происходит вне меня? Не был ли я свидетелем многих настоящих чудес до этого, и что я понял из этого? Я теперь ощущаю, насколько пуст внутри, и что это неправильно. Я не должен был быть таким пустым, если бы не мой, как вы сказали, главный враг, собственное любопытство о том, что происходит вне меня. Мне следовало бы быть безразличным ко всему, что продолжает происходить вне меня, и поэтому я не хочу знать то, о чем я только что спросил у вас. Я искренне прошу прощения». После этого мы сидели долго, каждый занятый своими собственными мыслями. Наконец он прервал молчание, сказав: «Нет, может быть, еще не слишком поздно. Если вы чувствуете всем своим существом, что вы действительно являетесь пустым, тогда я советую вам попытаться еще раз. Если вы совершенно ясно чувствуете и признаете без какого-либо сомнения, что все, к чему вы прилагали усилия до настоящего времени, было миражом, и если вы согласны на одно условие, я попытаюсь помочь вам. А условие в том, что вы сознательно умрете для жизни, которую вы вели до этого времени. То есть вы покончите сразу со всеми старыми привычками вашей жизни и пойдете туда, куда я укажу». Сказать правду, для меня это было нетрудно. Кроме привязанности к нескольким интересным людям, для меня не существовало больше в жизни никаких интересов, да и эти привязанности были не столь уж ценны. И поэтому я немедленно согласился отправить, куда было нужно. Он встал, велел мне приготовиться, закончив здесь все необходимые дела, и, не говоря ни слова, скрылся в толпе. На следующий день я устроил все свои дела, написал домой несколько писем делового характера и стал ждать. 3 дня спустя ко мне пришел молодой таджик и сказал просто и лаконично: Меня наняли проводником для вас. Путешествие будет продолжаться около месяца. Я приготовил для этого все необходимое. Когда вы можете ехать?» Я не нуждался ни в чем особенном. Для моего путешествия все было готово, и я ответил, что готов отправиться следующим утром. Он сказал, что мы встретимся с ним в 6 часов утра в караван-сарае Калматас. На следующий день мы отправились с караваном, который довез меня сюда всего за 2 недели. И вот мы с вами встретились. А теперь, может быть, вы расскажете мне, что вам известно о наших общих друзьях? Видя, что длинный монолог утомил моего дорогого старого друга, я предложил отложить всякий дальнейший разговор, сказав, что позже я расскажу ему с удовольствием обо всем, а пока пусть он отдохнет и выздоравливает скорее. Пока князь Любовецкий болел, мы ежедневно приходили к нему. Когда ему стало лучше и он смог покидать келью, мы встречались во дворе и подолгу гуляли вместе. Так это продолжалось около 2 недель, до тех пор, пока однажды нас не позвали в 3-й двор, к шейху монастыря, который говорил с нами через переводчика. Он назначил нашим гидом одного из самых старых монахов, старика, который выглядел как святой на иконе. По слухам, ему было 275 лет. После этого мы, так сказать, вошли в жизнь монастыря как свои. Нам был разрешен доступ почти всюду, и постепенно мы начали узнавать обо всем. В центре 3-го двора было большое здание, подобное храму, где дважды в день все те, кто жил во 2-м и 3-м дворах, собирались наблюдать священные танцы жриц или слушать священную музыку. Когда князь Любовецкий совсем выздоровел, он стал нас сопровождать и все объяснять, и был таким образом как бы нашим 2-м гидом. Подробности жизни этого монастыря я, возможно, подробно изложу когда-нибудь в особой книге. А тем временем считаю необходимым описать увиденный там один необычный прибор, конструкции и назначение которого произвели на меня огромное впечатление. Однажды князь Любовецкий по его собственной инициативе получил разрешение взять нас в 4-й двор, также называемый женским двором, в класс учениц, руководимых жрицами-танцовщицами, которые, как я сказал, ежедневно исполняли свои священные танцы в храме. Князь, хорошо знавший мой большой интерес к законам движения человеческого тела и психики, посоветовал мне обратить особое внимание при осмотре этого класса на приборы, с помощью которых будущие жрицы обучали своему искусству. Внешний вид этих необычных аппаратов создавал впечатление, что они очень древнего происхождения. Они были сделаны из эбенового дерева, инкрустированного слоновой костью и перламутром. Когда они не были в употреблении и стояли вместе, то напоминали ряд деревьев без верхушек. Прибор состоял из гладкой колонны выше человека, которая была установлена на треножнике. От этой колонны в 7 местах отходили ветви, каждая из которых, в свою очередь, разделялась на 7 частей различных размеров. Чем дальше от ствола, тем меньше в длину и ширину. Каждая часть присоединялась к соседней посредством 2 пустотелых шаров из слоновой кости, наподобие суставов человека, что позволяло 7 отрезкам каждой ветви двигаться в любом желаемом направлении. На шарнирах были написаны какие-то незнакомые буквы. В комнате было 3 таких прибора, и рядом с каждым из них стоял небольшой шкаф, наполненный квадратными пластинками из какого-то металла, на которых также были надписи. Князь Любовецкий объяснил нам, что эти пластинки были копиями, а оригиналы, изготовленные из чистого золота, хранились у шейха. Пластинкам и самим приборам было по крайней мере 4,5 тысячи лет. Князь рассказал, что, поворачивая шарнир определенной буквой наружу, можно было повторить надписи на какой-нибудь пластинке, и ветви создавали определенную шифрованную комбинацию, которую можно было повторить движениями тела в танце. Девочки в монастыре годами изучали эти информационные танцы, прежде чем их посвящали в жрицы и допускали танцевать в храме. Каждый в монастыре знал эту азбуку движений. И когда вечером в главном храме жрицы исполняли танцы, указанные в ритуале этого дня, братья могли узнавать по ним ту или иную древнюю истину. Эти танцы были своего рода книгами. Так же, как это теперь делается на бумаге, некогда определенная информация была запечатлена в танцах и передавалась из века в век людям последующих поколений. И эти танцы считались священными. Девочки приводились в монастырь обычно по обету своих родителей и уже теряли всякую связь с родней, потому что служение Богу в братстве Сармунг требовало полного отрешения от суеты мирской жизни. Когда спустя несколько дней после того, как я впервые увидел этот класс, я пришел посмотреть искусство настоящих жриц, то был очарован не смыслом и значением, содержащимся в танцах, которых я пока не понимал, а внешним изяществом и четкостью, с которым они исполняли их. Ни в Европе, ни в каком-нибудь другом месте, где я жил, и с сознательным интересом наблюдал этот вид искусства, я не видел ничего, что могло бы сравниться с подобной красотой исполнения. Мы прожили в этом монастыре около 3 месяцев и начали уже привыкать. Но однажды князь пришел ко мне с печальным лицом и сказал, что этим утром он был вызван к шейху, с которым было несколько старых братьев. «Шейх сказал мне, — продолжал князь, — что мне осталось жить 3 года, и посоветовал провести это время в Алманском монастыре, который находится на северных склонах Гималаев. Там самое лучшее место для очищения души и осмысления всей своей жизни. Шейх сказал, что если я соглашусь ехать, он даст мне соответствующие направляющие инструкции и устроит все так, чтобы мое пребывание там было плодотворным. Не колеблясь, я немедленно согласился, и было решено, что через 3 дня я уйду с проводниками из этого монастыря. Поэтому я хочу провести эти последние несколько дней целиком с вами, кому случилось быть самым близким мне человеком в этой жизни. Неожиданность сообщения ошеломила меня, и долгое время я не был способен сказать ни слова. Немного придя в себя, я смог только спросить его, это действительно правда? «Да», — ответил князь, — «это лучший способ использовать время. Может быть, я буду способен возместить те пустые, никчемные годы, которые я бесполезно и бессмысленно потерял. Не будем лучше говорить об этом больше, а проведем эти последние дни с пользой. Когда я уйду, продолжайте думать обо мне, как о давно умершем. Не вы ли сами говорили недавно, что справляли поминки по мне и смирились с безвозвратной потерей? А теперь, когда мы случайно встретились снова, так же случайно и без огорчения расстанемся». Может быть, для князя не составляло труда говорить об этом так спокойно, но для меня было очень тяжело представить потерю с этого времени навсегда человека, самого дорогого мне из всех людей. Мы провели оставшиеся 3 дня вместе и говорили обо всем. Но все время у меня было тяжело на сердце, особенно когда князь улыбался. При виде его улыбки мое сердце разрывалось и в то же время восторгалось этой святой улыбкой доброты, любви и терпения. В конце концов 3 дня прошли, и печальным для меня утром я сам помогал грузить караван, который должен был увести доброго князя от меня навсегда. Любовецкий попросил меня не провожать его. Караван двинулся, и когда уже поворачивал за гору, князь обернулся, посмотрел на меня и три раза благословил крестным знамением. «Мир твоей душе, святой человек, князь Юрий!» В заключение этой главы, посвященной князю Любовецкому, я опишу подробно трагическую смерть Соловьева, которая произошла при чрезвычайно необычных обстоятельствах. История смерти Соловьева. Вскоре после нашего пребывания в главном монастыре Сормунгского братства Соловьев присоединился по моему поручительству к религиозно-нравственной конгрегации «Искатели истины». Он стал полноправным членом этой группы, и с тех пор, благодаря своим упорным и сознательным усилиям, он не только многого достиг в личном духовном самосовершенствовании, но и находил время принимать серьезное участие во всей нашей общей деятельности и в различных экспедициях с особыми целями. Во время одной из этих экспедиций в 1898 году он погиб от укуса дикого верблюда в пустыне Такла-Макан. Я опишу это событие как можно подробнее не только потому, что смерть Соловьева была необыкновенной, но необыкновенной была и сама экспедиция, заключавшаяся в беспрецедентном переходе через пустыню. Я начну описание со времени, когда, путешествуя с огромными трудностями, мы вышли из Ташкента и за месяц, пройдя очень большое расстояние и перевалив через восточные отроги Тяньшаня, прибыли в небольшое селение на краю пустыни Такла-Макан. Перед началом перехода через пустыню мы решили отдохнуть в этой деревне несколько недель. Во время стоянки мы общались с местными жителями, которые рассказали нам много интересного о пустыне Такла-Макан. Существовали легенды, что под песками пустыни лежат погребенные деревни и даже города, что пески скрыли много сокровищ древних народов, которые населяли эту некогда цветущую область. Рассказывали, что информация о том, где находятся эти богатства, была известна некоторым людям, жившим в соседних селениях, и передавалась от отца к сыну под клятвой. Нарушение этой клятвы влекло за собой наказание, суровость которого зависела от важности выданной тайны. В легендах особенно часто упоминалось об одной области пустыни Такла-Макан, где был погребен большой город. Указания к его местонахождению были противоречивы, но все равно серьезно заинтересовали многих из нас, особенно профессора Скридлова, археолога. После долгого обсуждения мы решили составить такой маршрут движения через Такла-Макан, чтобы пройти через ту область, где, согласно большинству указаний, был похоронен город. Там мы намеревались провести разведывательные раскопки под руководством профессора Скридлова. Отмеченный район находился далеко в сторону от исхоженных караванных троп, но у нас был уже давно установлен принцип никогда не следовать по проторенной дороге. Мы всегда бесстрашно относились ко всем трудностям, стоявшим перед нами. Нередко даже появлялось чувство, похожее на азарт. Но тем не менее, детальное рассмотрение всех вопросов организации этого путешествия показало, как все сложно. Раскопки требовали много времени, а места там обещали быть совершенно безжизненными. Самая большая трудность состояла в обеспечении себя достаточным количеством воды и продовольствия. Даже при наиболее скромных подсчетах количество его должно было быть так велико, что нести такой груз самим было невозможно никаким способом, а использовать вьючных животных для этой цели было также сложно, поскольку в пустыне для их прокорма мы не могли рассчитывать ни на единую пылинку травы и ни на каплю воды. не было уверенности, что мы встретим оазис. Несмотря на все это, мы не отказались от нашего плана, а решили при общем согласии, что не будем пока торопиться, но в течение месяца каждый из нас должен будет подумать и прийти к какой-нибудь идее, показывающей выход из этой безнадежной ситуации. В это время каждый мог делать все, что нравится, и идти куда хотел, получив для этого некоторую сумму из общих средств. Местом нашей встречи было назначено маленькое селение, лежавшее на краю песков, от которого мы намеревались начать наш поход. Через месяц мы собрались в этом назначенном месте и под руководством профессора Скридлова разбили лагерь, а затем каждый из нас доложил о том, что он придумал. Порядок отчета решался жребием. Первым выступил Карпенко, горный инженер, затем доктор Сары-Оглы, а третьим — Елов, филолог. Доклад Карпенко вкратце выглядел так. «Хотя я хорошо знаю, что никто из вас не любит точных методов европейской науки, но тем не менее, ввиду серьезности вопроса, я счел необходимо прибегнуть к этой науке. Позвольте мне рассказать вам о моих выводах, полученных в результате эксперимента». Такла-Макан — это пустыни, покрытые песками. Относительно их происхождения существует два предположения, что они являются отложениями древнего морского дна или нанесены ветрами со скалистых хребтов Тянь-Шаня, Гиндукуша и Гималая, из тех гор, которые некогда лежали к северу от этой пустыни, но больше не существуют. Размышляя над тем, как обеспечить продовольствием для долгого путешествия через пустыни как самих себя, так и вьючных животных, я рассмотрел обе гипотезы и попытался исследовать, не мог ли сам песок каким-нибудь путем быть использован для этой цели. Если эта пустыня является прежним морским дном, тогда пески должны, несомненно, содержать пласты органических отложений. Поэтому нам надо только найти какие-нибудь способы, чтобы сконцентрировать эти вещества до степени возможного усвоения и таким образом получать энергию, необходимую для жизни. Но если пески этой пустыни наносные, то есть если они не органического происхождения, то и тогда не все потеряно. Доказано, что почвы большинства крупных оазисов Туркестана, а также областей, примыкающих к этой пустыне, чисто органического осадочного происхождения. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в течение веков такие органические вещества должны были скопиться в общей массе песков этой пустыни и смешаться с ними. Я дальше размышлял, что согласно закону гравитации, все вещества в Земле группируются по своему весу. Очевидно, что здесь, в пустыне, отложившиеся органические вещества будут много легче песка неорганического происхождения и должны также постепенно скопиться сами в особых слоях. Придя к такому теоретическому заключению, я организовал небольшую экспедицию в пустыню, чтобы проверить это на практике, и после трехдневного путешествия начал проводить мои исследования. Вскоре я обнаружил в некоторых местах пласты, которые, хотя и едва отличимы от общей массы песков, были, тем не менее, даже при поверхностном исследовании, явно органического происхождения. При исследовании под микроскопом и химическом анализе частиц этой смеси веществ я обнаружил, что она состояла из остатков животных и растительных организмов и содержала углерод в значительных количествах. Нагрузив всех имевшихся у меня семерых верблюдов этим песком, я вернулся сюда и, купив с разрешения профессора Скридлова разных животных, произвел с ними эксперименты. Я купил двух верблюдов, двух яков, двух лошадей, двух мулов, двух ослов, 10 овец, 10 коров, 10 коз, 10 собак и 10 кошек и держал их полуголодными. Давая им очень ограниченное количество пищи, я начал понемногу вводить в их рацион этот песок, который я готовил различными способами. В первые несколько дней моих экспериментов ни одно животное не ело этой смеси, Но когда я начал готовить этот песок совсем иным способом, после недельного колебания овцы и козы неожиданно начали есть песок с большим удовольствием. Тогда я сосредоточил все свое внимание на этих животных. За 2 дня я полностью убедился, что овцы и козы уже начали предпочитать эту смесь всем другим видам пищи. Она была составлена из 7,5 частей песка, 2 частей баранины и 1/2 части соли. Сначала все животные, подвергнутые моим экспериментам, включая коз и овец, теряли от 0,5 до 2,5% своего веса. Но со дня, когда овцы и козы начали есть смесь, они не только перестали терять вес, но и начали прибавлять от 30 до 100 граммов ежедневно. Эксперименты позволяют сделать уверенный вывод, что этот песок, смешанный с необходимым количеством мяса этих же животных, может быть использован для питания коз и овец. Чтобы преодолеть главную трудность нашего путешествия через пустыню, мы должны купить несколько сотен овец и коз и постепенно, по мере надобности, резать их и использовать мясо как себе в пищу, так и для приготовления указанной смеси для питания оставшихся животных. Нам не нужно бояться какого-нибудь недостатка необходимого песка, так как все данные, находящиеся в моем распоряжении, убеждают меня, что его всегда можно найти. Теперь о воде. Чтобы обеспечить себя достаточным запасом, мы должны достать большое количество овечьих или козьих бурдюков, наполнить их водой и нагрузить каждую овцу и козу 2 емкостями. Я уже проверил, что овца легко может нести такое количество воды. Эксперименты и расчеты показали, что этого количества воды будет достаточно для наших собственных нужд и для животных при небольшой экономии. Карпенко закончил, и 2-й доклад был сделан доктором Сары Оглы. Я встретился и подружился с ним за 5 лет до этой экспедиции. Он по происхождению перс из восточного Ирана, получил образование во Франции. Возможно, я когда-нибудь подробно напишу о нем, так как он был весьма незаурядным человеком. Доктор Сары Оглы сказал приблизительно следующее. «Выслушав доклад горного инженера Карпенко, я скажу только «браво». Считаю, что нельзя найти ничего лучшего, чем его предложение. Я поставил себе несколько иную задачу – найти средства преодоления трудностей движения в пустыне во время песчаных бурь. Выводы, к которым я пришел, обработав полученные экспериментальные данные, очень хорошо дополняют предложение Карпенко и сочетаются с ними. В этих пустынях очень часто бывают затяжные ветры и бури, во время которых движение иногда становится совершенно невозможным как для человека, так и для животного, поскольку ветер поднимает большое количество песка, слагая из него горы там, где только что были впадины. Моей гениальной идеей было то, что песок из-за своего веса не может подняться очень высоко, и, вероятно, есть предел, за который не может попасть ни одна песчинка. Рассуждая таким образом, я решил выяснить этот гипотетический предел. Для этого я заказал здесь, в деревне, очень высокую складную стремянку и с 2 верблюдами и погонщиком отправился в пустыню. После 1 дня пути я разбил лагерь на ночь. Внезапно поднялся ветер, и не прошло и часа, как буря стала такой неистовой, что стало невозможно стоять на ногах и даже дышать из-за песка в воздухе. С большим трудом мы начали ставить лестницу, которую я привез, и кое-как, используя даже верблюдов, установили ее как можно надежнее. И я полез. Можете представить себе мое удивление, когда на высоте не более чем 8 метров я не обнаружил ни единой песчинки в воздухе. Моя лестница была около 20 метров в высоту. Я не влез и на треть ее, как вышел из этого ада. Выше было прекрасное звездное небо, тишина и покой, какие редко бывают даже дома в Восточной Персии. Внизу царило что-то невообразимое. У меня было впечатление, как будто я стою на высоком обрыве морского берега, глядя на самый ужасный шторм. Пока я стоял там на лестнице, восхищаясь прекрасной ночью, буря начала стихать, и через полчаса я спустился. Но внизу меня ожидало огорчение. Ветер выл уже в полсилы. Мой спутник вместе с верблюдом сидел за новообразованной дюной. Другой верблюд пропал. Когда совсем стихло и начало светать, мы принялись искать второго верблюда и очень скоро увидели его ноги, торчавшие из дюны недалеко от того места, где стояла лестница. Мы не пытались откапывать верблюда, так как было очевидно, что он погиб. Мы сразу же отправились в обратный путь, поев на ходу, чтобы не терять времени, и к вечеру достигли нашей деревни. На следующий день я заказал несколько пар ходуль разных размеров, приобретая их в различных селениях, чтобы избежать подозрений, и взяв с собой одного верблюда, нагруженного провизией и предметами первой необходимости, снова отправился в пустыню, где начал тренироваться в ходьбе на ходулях, сначала на низких, а затем постепенно на более высоких. Шагать по пескам на ходулях оказалось не так трудно, когда я прикрепил к ним широкие железные стопы моего собственного изобретения. В течение времени, которое я провел в пустыне, практикуясь в хождении на ходулях, я пережил две сильные бури. Но с помощью моих приспособлений я ходил над песками во время обеих бурь в любом желаемом направлении, как будто я был в своей собственной комнате. Сначала было довольно трудно не спотыкаться, потому что во время бурь происходит перемещение барханов. Но, к счастью, как я вскоре обнаружил, верхняя поверхность наполненного песка слоя воздуха имеет неровности, точно соответствующие неровностям земли. Так что ходьба на ходулях значительно облегчается тем, что каждый может ясно видеть по очертаниям, наполненной песком атмосферы, где кончается один бархан и начинается другой. Это доказало, что атмосфера, наполненная песком, всегда имеет одинаковую толщину на всем своем протяжении. Третьим докладывал Елов, филолог, который в своем необыкновенно образном, вдохновенном сообщении прежде всего похвалил обоих предыдущих ораторов за свежесть идей и оригинальность решений. У меня есть идеи, некоторым образом объединяющие их предложения. Согласно задумке доктора, мы будем во время бурь использовать ходули. Поэтому хотя бы одну пару каждый из нас должен взять с собой. Они должны быть как минимум 8 метров длиной. Далее, если следовать предложению Карпенко, мы берем много коз и овец. Теперь я думаю, что когда наши ходули не используются, мы можем нагрузить ими овец и коз. Как вы все знаете, у стада овец есть инстинкт следовать за бараном-вожаком, и поэтому будет достаточно направлять первого барана, а остальных привязать последовательно ходулями. Мы можем устроить так, что овцы понесут и груз, и нас. Надо будет поставить овец в 7 рядов, по 3 в каждом, то есть всего 21 овцу. Соединить и запрячь овец в ходули таким образом, чтобы оставить свободное место в центре упряжки и разместить там груз и установить для себя удобное ложе. Для 21 овцы тяжесть будет не слишком велика, а мы поедем с комфортом, развалясь как паша в своем гареме или как богатый тунеядец в личном экипаже по аллеям Булонского леса. Пересекая пустыню в таких условиях, мы можем даже в течение этого времени изучить все языки, которые понадобятся нам в наших будущих экспедициях. После первых двух докладов и этого заключения Елова стало ясно, что больше не нужно других предложений. Все мы были так восхищены услышанным, что нам вдруг показалось, что трудности перехода через Такламакан намеренно преувеличены местными жителями, дабы отвадить отсюда европейских путешественников. Итак, приняв эти предложения, мы все договорились до поры до времени скрывать от местных жителей наш предстоящий уход в пустыню, этот мир голода, смерти и неизвестности. Профессора Скридлова мы стали выдавать за отважного русского купца, который пришел в этот район для какого-то рискованного торгового предприятия. Его целью было скупить и отправить в Россию овец, потому что здесь они были очень дешевы. Также он принялся закупать прочные, длинные, тонкие жерди, якобы для своей фабрики в России, где из них делается каркас для натягивания ситца. Местные жители верили, что в России такого дерева недостаточно или оно плохого качества. Мы в приподнятом настроении говорили о нашем предстоящем путешествии, как будто бы оно было не труднее, чем переход через площадь Согласия в Париже. На следующий день мы двинулись к тому месту у берега реки, где она исчезала в бездонных глубинах песка, и там разбили палатки. Наш новый лагерь был расположен совсем недалеко от деревни, у края пустыни. Местным и в голову не могла прийти мысль, что мы собираемся туда, в этот безводный ад. Мы изображали из себя приказчиков и слуг эксцентричного русского купца Иванова, ходили по окрестным базарам и скупали тонкие жерди различной длины, а также овец и коз. Вскоре мы собрали в нашем лагере целое стадо. Затем мы соорудили ходули и начали интенсивно упражняться в ходьбе на них, сначала на маленьких, а потом постепенно на высоких. В одно прекрасное утро, через 20 дней, наш необычный караван выступил в пустыню, сопровождаемый блеянием овец и коз, лаем собак, ржанием лошадей и криком ослов, которых мы приобрели на всякий случай. Мы ехали длинной процессией на носилках, подобно древним царям. Долго звучали наши веселые песни и крики вдоль всего каравана. Как всегда, шутки Елова вызывали взрывы смеха. Хотя мы пережили две ужасных песчаных бури, спустя несколько дней прибыли почти в центр пустыни без всякой усталости и вполне довольные всем, даже выучив нужный нам язык. Мы оказались уже недалеко от места, бывшего основной целью нашей экспедиции. Все, вероятно, закончилось бы, как мы планировали, если бы не несчастный случай с Соловьевым. Мы двигались главным образом ночью по прохладе, используя способность нашего товарища, опытного астронома Даштамирова, ориентироваться по звездам. Однажды мы сделали привал на рассвете, чтобы поесть, а также покормить наших овец. Было еще очень рано. Солнце только еще начинало вставать. Мы как раз сидели за нашей свежеприготовленной бараниной с рисом, когда на горизонте внезапно появилась стадо верблюдов. Мы сразу же догадались, что они дикие. Соловьев, страстный охотник, сразу же схватил свою винтовку и побежал туда. Мы, посмеявшись над страстью Соловьева к охоте, уселись за горячую еду, превосходно приготовленную в этих беспрецедентных условиях. Я говорю «беспрецедентных», потому что среди этих песков обычно считалось невозможным развести огонь, так как там иногда на сотни верст нельзя было найти даже саксаула. Но мы разжигали костер по крайней мере два раза в день, чтобы сварить кашу, еду и приготовить кофе или чай. И не только обычный чай. Особенно мы любили тибетский чай, завариваемый в бульоне из овечьих костей. Этой роскошью мы были обязаны Елову, который подал идею сделать седла из специальных деревянных палок, с тем, чтобы погрузить на овец бурдюки с водой. Так что эти животные были не только нашей ходячей пищей, но и несли на себе дрова для собственного приготовления на костре. Прошло полтора часа с тех пор, как Соловьев отправился охотиться на верблюдов. Мы уже были готовы продолжать путешествие, а наш товарищ все отсутствовал. Мы подождали еще полчаса. Хорошо зная пунктуальность Соловьева, который никогда никого не заставлял ждать, и, опасаясь какого-нибудь несчастья, несколько человек взяли ружья и отправились искать его. Вскоре мы различили силуэты верблюдов вдали и пошли по направлению к ним. Когда мы подошли близко, верблюды, заметив нас, побежали на юг, но мы продолжали преследовать их. Прошло 4 часа с тех пор, как Соловьев ушел. Неожиданно кто-то заметил человека, лежавшего в нескольких сотнях шагов от нас. Это оказался Соловьев, уже мертвый. Его горло было перекушено верблюдом. Все были шокированы, потому что любили этого исключительно доброго человека. Сделав носилки из ружей, мы принесли тело Соловьева в лагерь. В тот же день Скридлов, который исполнял обязанности священника, прочитал отходную, и мы похоронили Соловьева с большой торжественностью посреди пустыни и немедленно покинули это проклятое место. Хотя мы уже были недалеко от легендарного города, который ожидали найти в нашем путешествии, тем не менее мы изменили все планы и решили покинуть пустыню как можно скорее. Поэтому мы направились к западу и за 4 дня достигли Кирийского оазиса. Мир твоей душе, Соловьев, самый честный и самый верный друг из всех друзей.